отца вчера убили. Убил этот с бородой? Может быть. Не знаю. Парень отошел от меня, переговорил с братом и пошел ко мне назад. Я встретил его на полпути. Есть какая-то тайна? Я просто посоветовался с братом. Девушка сказала ему, что одеяло он может забрать в Петролиум Сити, а она оставит его у администратора гостиницы Юка-3. Я поехал туда. Мимо меня проносились буровые и нефтяные вышки, захватившие луга и пашни. Дальше у горизонта высились радиолокационные антенны базы ВВС в Ванденберге. Петролиум Сити был обычным городком штата, выросшим, правда, в считанные годы. Он далеко шагнул за свою первоначальную границу, выплеснув из нее многомильные кварталы типовой застройки, одинаковые, как застывшие ледовые языки. По сравнению со своим изображением на открытке 15-летней давности, гостиница «Юка-3» сильно изменилась. Вокруг невысокого старого здания в южной части города с трех сторон выросли новые корпуса, а четвертый круг замыкал концертный зал. Съемная вывеска реклама, настоящая немного впереди палатки, сулила бифштекс и омары и постоянные развлечения. Когда я остановился перед помещением администратора, услышал настоящую мелодию Запада, как последний плач уходящей эпохи фронтира. Примечание. Эпоха фронтира. Эпоха освоения территории Дикого Запада. Фронтир – граница продвижения поселенцев. Оказала влияние на становление национального характера и самосознание американцев. Сидевшая за столом женщина была одета в стилизованный под ковбоя костюм. Яркую полосатую блузку и шляпу западного фасона, по полям которой шла лента, имитирующая ковбойскую плеть. У нее было большое доброе тело, которое, казалось, даже после многих лет не совсем представляло себе, что ему с собой делать. «У вас никто не оставлял одеяло?» — спросил я. «Мокрого одеяла». Женщина, не улыбаясь, посмотрела на меня. «А, так это не вы ли одолжили Сузи одеяло?» «Я этого не утверждаю. Она здесь?» «Нет, они снова куда-то сорвались». Она замерла с раскрытым ртом, будто ее внезапно охватили какие-то сомнения. Хотя мне велено об этом особо не распространяться. Кем велено? Мистером Крэндаллом. Лестером Крэндаллом. Да, сэр, он владелец этой гостиницы. А где он? Я бы хотел с ним поговорить. О чем? О его дочери. Я сыщик. Частный сыщик. Вчера вечером я был у него дома в Пасифик. Палисадес. Ну и мы договорились с ним о сотрудничестве. Его здесь нет. Вы же сами сказали, что он велел вам молчать. Ну да, но по телефону. Я разговаривал с ним по телефону, когда... несколько часов назад, когда Сузи позвонила мне из района залива Дюн. Мистер Крэндалл велел мне задержать ее здесь до его приезда. Но, правда, это легче сказать, чем сделать. Едва я куда-то отвернулся, они все трое вскочили в микроавтобус и снова сорвались с места. И куда же? В Сан-Франциско. Она махнула в том направлении большим пальцем правой руки, точно заправский хитчхайкер. Примечание. Хитчхайкер — человек, путешествующий способом автостопа. Я взял у нее номер микроавтобуса. А в полицию вы сообщили? А о чем я должна сообщать? Машина принадлежит ее отцу. И в любом случае мистер Крэндалл велел мне полицию в это дело не вмешивать. Когда вы ее ожидаете? С минуты на минуту. По ее виду можно было понять, что она совсем не горит желанием эту минуту приблизить. Если вы способны как-то на него повлиять, сделайте мне одно одолжение, ладно? Скажите ему, что я сделала, что могла, но ее было просто не удержать, ладно? Хорошо. «Как вас зовут? Меня Лью Арчер, а меня Джой Роулинс». Тоном, каким повторяют старые шутки, она добавила: «Ну, я серьезно подумываю, не поменять ли мне имя Джой на Сороу». «Ну, не стоит. Можно я угощу вас коктейлем? Простите, мне нельзя отсюда отлучаться, но все равно за предложение спасибо». Примечание. Джой по-английски радость, Сороу — горе. Она улыбнулась, но улыбка постепенно сползла с ее лица. «Что же все-таки происходит, Сузи? Она раньше была такой милой, такой тихой крошкой, порой даже чересчур тихой. Сейчас она уже другая. Она пустилась в бега». «О, тогда зачем же она звонила сюда? Может, потому что ей не на чем было ехать? Что она вам сказала, когда позвонила с пляжа?» «Ну, она сказала, что поехала кататься на яхте, а та села на мель. И они с друзьями насквозь промокли. Она просила не звонить отцу, но я, конечно же, была обязана позвонить. Он дал на этот счет особое распоряжение. Я привезла их сюда. Здесь они переоделись в сухую одежду, перекусили. А откуда они взяли сухую одежду? А из хозяйских комнат, которые я для них открыла. Я-то думала, они побудут здесь подольше. Этот парень с бородой просил меня вызвать доктора, осмотреть его руку. Руку он, похоже, сломал, она висела как плеть, знаете. Но потом он передумал и сказал, что с доктором подождет, пока не увидит матери. Я спросила его, где живет его мать, но он ничего не ответил. На что, малыш? Я дала ему кое-какую одежду своего сына. А он что-нибудь говорил? По-моему, он все время молчал. Подумав еще раз, моя собеседница решительно заявила: «Нет, при мне он ничего не говорил». Но он плакал или... Она покачала головой. «Нет, он не плакал». «Ну, а есть он что-нибудь ел?» «Ну, я заставил его съесть немного супа и кусок гамбургера, но почти все время он просто сидел, как маленький идол». Несколько мгновений она молчала, а потом заговорила, причем, как мне показалось, на первую уже подвернувшуюся тему. «Вы видели пеликанов в заливе Дюн? Они больше не могут иметь птенцов, знаете? Они все насквозь отравлены ДДТ, и от этого скорлупа на их яйцах лопается». Она рассказала мне о пеликанах то, что я уже знал. «Расскажите лучше о Сузан», — предложил я. «Она о чем-нибудь говорила?»